Пакт Молотова-Риббентропа в средние века. Впрочем, на Западе Иван Грозный мог поддерживать Габсбургов лишь морально. А вот ближе к границам России не только морально. И эта традиция тоже берет начало в золотоордынских временах, если не раньше. Подобная политика, в 19 столетии ее носители назовут жандармом Европы, началась еще при гуннах. Поэтому, как представляется, есть основания для отступления в историю отношений Великой Степи и Европы на протяжении всего Средневековья, начиная с IV века, когда, сформировавшись на территории нынешних Казахстана и Западной Сибири в 360 году нашей эры, гуннские орды под предводительством великого хана Кагана Баламбера перешли через Волгу. Разбив аланов и остготов, они создали государство фактически в пределах естественных границ евразийского славянско-степного единства. Возможно, это государство могло бы стать прочным и просуществовать не одно столетие. Но, на беду своему и многим другим народам, Баламбер-хан на достигнутом не остановился. В 377 году гунны, преследуя отступающих готов, вторглись в Паннонию, современная Венгрия, где разбили аланов, остготов, гепидов и скиров. К тому времени Римская империя находилась в состоянии глубокого упадка. В III-IV веке постепенно развивались новые формы хозяйствования, ставшие позднее зародышем нового феодального строя. Рабовладельческое хозяйство становилось убыточным, что увеличивало налоги на свободных трудящихся. Постепенно потребляя, но не производя, после того, как промышленные сословия были уничтожены рабством, общество требовало все более и более от земли, а руки, которыми обрабатывалась эта земля, становились с каждым днем все реже и неспособнее. Налогов становилось все больше, а налогоплательщиков все меньше. Чтобы не терять налогоплательщиков, римское правительство постепенно закрепощало свободных ремесленников. По указам императоров Диоклетиана 284-305 и Константина 306-337, сын должен был наследовать профессию отца. Самовольно менять место жительства запрещалось не только ремесленникам, но и куриалам, членам городских советов, местному аналогу общегосударственных сенаторов. Вообще, поздняя со времен Диоклетиана империя имела тенденцию к превращению в восточную деспотию. Зажиточные плебеи жили в постоянном страхе, что государство узнает об их богатстве и разорит их. Империю сотрясали восстания рабов и пока еще свободных граждан, опустошавшие ее посильнее варварских нашествий. Слабеющая империя для борьбы с варварами и собственными подданными нуждалась в услугах других варваров. Накануне гуннского нашествия проблема эта обострилась. Вновь к восстаниям внутри страны добавились варварские вторжения. В 350-х годах алеманы и франки напали на римские пограничные области на Рейне. В 371-373 годах последовало вторжение сарматов и квадов, которые разгромили панонские легионы и вторглись вглубь империи. В этих условиях гунны оказались для правящих кругов Рима просто находкой. Во-первых, более отдаленных в прямом географическом и переносном культурном смысле варваров трудно было найти. Еще в 450-м годах гунны оказались дикарями даже среди других варварских племен. Во-вторых, они были далеки от варваров Европы этнически, не имели с ними связи. В-третьих, будучи кочевыми скотоводами, гунны нуждались в обширных территориях для пастбищ, что вынуждало их вторгаться к оседлым соседям, каковыми как раз и были в тот момент европейские варвары, и опустошать занятые ими территории, физически уничтожая местное население. Последнее было выгодно и римлянам. Наконец, поскольку вплоть до изобретения огнестрельного оружия кочевники были лучшими в мире воинами, то Рим получил очень ценного в военном отношении союзника. Со своей стороны, гуннские ханы не могли не осознавать, что им выгоднее иметь соседом дряхлеющий Рим, чем молодые и сильные варварские королевства. Уже в 381 году римляне пригласили гуннов для борьбы против ютунгов, вторгшихся в Рецию. Поэтому именно это событие и эту дату можно условно назвать началом выполнения гуннским каганатом миссии жандарма Европы. Но поддержка гибнущего Рима и гибнувшей рабовладельческой системы означала для гуннов бесконечные войны как с европейскими варварами, так и с населением самой империи. Причем поскольку это была попытка повернуть историю назад без перспективы конечной победы. Приняв предложение Рима совместно бороться с варварами Европы, Баламбер-хан обрек гуннский народ на выполнение позорной исторической роли, а в конечном счете – на исчезновение с исторической арены и на недобрую память в веках. В 383 году Полководец Максим поднял восстание легионов в Галлии, Британии и Испании. Объективно его восстание было направлено против крупных латифундов, следовательно, против рабовладельческого строя и в пользу феодального. В 388 году гунны и подвластные им аланы и остготы двинулись против мятежников и разгромили их. Вестготы, переселявшиеся в Италию, в ноябре 401 года осадили крепость Аквилею, а в январе 402 года – город Медиолан, Милан. Император срочно обратился за помощью к гуннам, и помощь пришла быстро и оперативно. Уже 6 апреля 402 года гунны разбили вестготов при Поленции и изгнали их из Италии. Осенью 404 года в Италию вторглось, по разным данным, от 100 до 400 тысяч вандалов и их союзников. К ним присоединились и римляне, исповедовавшие христианство не в ортодоксальной, а в арианской форме. Но в 406 году вандалы были разбиты опять же гуннами. Уцелевшие от избиения вандалы и их союзники были загнаны в горы Этрурии и принуждены к сдаче голодом. Их продали в рабство, а королю вандалов Радагайсу отрубили голову. Не будем здесь перечислять дальнейшие подвиги гуннов на поприще жандармов Европы. Скажем только, что в конце концов гунны взорвались. Рим, Византия и европейские варвары объединились против них, и началась война 450-472 годов, которая закончилась разгромом и гибелью гуннского каганата и исчезновением гуннов с исторической арены. Скажем еще, что сила гуннов и слабость Рима позволяли гуннам, особенно при Аттиле, диктовать условия всей Европе. История повторилась 8 веков спустя с наследниками гуннов – татаро-монголами. Между прочим, Мамай, хотя и не был чингизидом, но происходил из древнего рода кият, из которого происходил и предок Чингисхана Дабун-Мерген. В некоторых исторических сочинениях киятом называют и отца Чингисхана – Есугей Богатура. При этом есть основания думать, что роды Чингисхана и Мамая разделились как раз в раннегуннские времена, в 3-4 веках. Но интересно, что почти с этим же временем связаны и основания Киева. Каноническая дата – 481 год. По крайней мере, в 981 году отмечался 15-вековой юбилей. Однако, по мнению М. Стройковского, основание города произошло в 430 году. В.Н. Татищев приписывает основание Киева гуннам, а М.М. Щербатов – аварам. Н.М. Карамзин полагает, что прав все же Нестор-летописец, и Киев основали славяне, поскольку гунны имели обыкновение разрушать города, а не строить. Однако из истории известно, что всякие разрушители чужих городов когда-нибудь да начинают строить свои, та же Золотая Орда, например. Почему бы гуннам быть исключением? Название же Киев вполне могли дать тюрки, на языке которых оно означает «святой город». Город, связанный с мощами, либо город зятьев. Очевидно, имеются в виду младшие родственники гуннов. Примечание автора. Известен и тюркский род киян, а князь Кий по летописи сидел на перевозе у города Боричева. Бори по-тюркски – волк. Отметим еще, что собственный улус Мамая, название рода которого кият, подозрительно похоже на киян. В 14 столетии находился не так далеко от Киева. Но про это, равно как и про родственные отношения Мамая, Чингисхана и Ивана Грозного, мы еще скажем. Пока вернемся во времена ранней Золотой Орды. Так вот, есть сведения, что в 239 году хан Баты заключил союзный договор с императором Фридрихом II Гогенштауфером. В то время Европу раздирала борьба между сторонниками императора и сторонниками папы. При этом, хотя оба соперника претендовали на наднациональное имперское лидерство в Европе, но все же Святой Престол тогда олицетворял прогресс, ибо боролся за независимую от государства церковь, что в дальнейшем послужило основой европейской демократии как таковой. Так вот, Баты, вторгнувшись в Европу в 1241 году, разгромил только поддерживавшие папу Польшу и Венгрию, а у границ Германии остановился. При этом считается, что татаро-монголы ушли из Венгрии в следующем 1242 году. Позволим себе с этим не согласиться. Проанализируем известные нам факты. В 1245 году имеет место нападение, по официальной истории, венгерского войска на Галицко-Волынское княжество. 17 августа того же года галицкий князь Даниил Романович разбивает венгров под городом Ярославом. Официальные историки, естественно, трактуют это событие как акт агрессии католического Запада против Руси. Однако, это предположение совершенно не учитывает тогдашнюю международную обстановку. Как раз в 1245 году Папа Римский объявляет крестовый поход против татаро-монголов. Между тем, именно Даниил Галицкий был самым непримиримым противником татаро-монгольского ига и самым убежденным западником среди русских князей. Зачем же было венграм бить в спину своего союзника? А вот Орда с территории Венгрии ударить в спину Даниилу вполне могла. Еще год спустя, в 1246 году, якобы венгры победили австрийского герцога Фридриха Воинственного и заняли Штирию. Лишь в 1252 году они, или все же их ордынские завоеватели, были изгнаны оттуда чешским королем Аттакаром II. Вскоре после завоевания Штирии в ноябре 1246 года великий хан Гуюк пишет папе Римскому: «Вы послали мне такие слова. Вы взяли всю область Мажар, венгров. Я удивляюсь. Какая ошибка была в том, скажите нам? Обратим внимание о том, что татаро-монголы уже ушли из Венгрии. Речи в этом документе нет». По официальной истории, венгерские короли после Батыева нашествия поселили в Венгрии немало кипчаков, бежавших от татаро-монголов. И вот в начале 1279 года к венгерскому королю Ласло IV прибывает папский легат и требует, чтобы венгры жили по католическим, а не по половецким обычаям. Немного спустя, летом 1279 года, король добивается от кипчаков того, чтобы они обязались креститься в католичество и отказались от насилий, поджогов, убийств христиан и пролития их крови. Отреклись от всех имений монастырей, церквей и всех дворян и других христиан, которые они до сих пор незаконно занимают и даже удерживают. Надо полагать, кипчаки делали вышеперечисленные все без малого 40 лет. И пленных они брали не только в военных походах, в которых участвовали якобы как вассалы венгерского короля, но и в самой Венгрии. Не очень-то похоже на несчастных беглецов, которые нашли в чужой стране спасение от татаро-монгольского геноцида. Больше поведение кипчаков в Венгрии похоже на поведение оккупантов. Иначе говоря, речь явно идет о кипчаках в составе армии чингисидов. А то, что в армиях чингисидов, начиная со 2-й, 3-й, 13 века, кипчаки явно стали преобладать, факт достаточно хорошо известный. Кстати, о каких венгерских королевских походах идет речь? О двух – на Даниила Галицкого в 1245 году и на Штирию в 1246 году. Мы уже говорили. Еще ранее, в 1242 году, татаро-монголы подчинили Болгарию, действуя опять же с территории Венгрии. А в 1265 году болгары совместно с Ордой участвуют в походе на Константинополь, вполне возможно, тоже с венгерской территории. В 1270 году татаро-монгольские отряды свободно передвигаются по Византии, как у себя дома. Тогда же, 1270-1277, имеет место война Венгрии и Чехии. В конце 1270-х годов ситуация, однако, изменилась. Орду раздирала на части война между ханами-чингисидами и узурпатором Нагаем 1273-1299. В этой обстановке можно было попытаться изгнать захватчиков, предварительно предъявив им ультиматум, который они наверняка отвергнут. Так и произошло. Кипчаки в ответ на ультиматум начали опустошать королевские владения. В 1280 году король Ласло IV их разбил, после чего наиболее агрессивная часть их бежала в свою половецкую землю. А остальные примирились со статусом подданных венгерского короля и постепенно перешли к оседлому образу жизни. Интересна реакция Нагая на изгнание кипчаков из Венгрии. Вместо того, чтобы радоваться тому, что их холопы и конюки, кипчаки, вынуждены вернуться к своим господам татаро-монголы, в 1285 году предпринимают набег на Венгрию. Почему? И кроме того, чьими силами? Алдамур в 1285 году с шайкой куманов, латинское название половцев-кипчаков, выделено мною, автором, и нагайских татар, предпринимает нашествие на Венгрию. Похоже на то, что кипчаки действительно были ордынским войском, и теперь, после их изгнания, ордынцы хотят восстановить свое господство в Венгрии и на Балканах. Похоже также, что им это на какое-то время удалось. В 1290 году король Ласло IV, пытавшийся, очевидно, организовать сопротивление, погиб. По официальной версии, он был убит своими же куманами, на которые якобы опирался и вместе с которыми хозяйничал в стране по-свински, а может быть просто куманы, а не король Ласло вместе с ними. Примечание автора. В 1292 году татаро-монголы подчиняют Сербию, что можно сделать только с территории Венгрии, и правят ею до 1299 года. Господство татаро-монголов в Болгарии продолжается непрерывно, с 1242 до 1301 года. Интересно, что как раз в 1301 году в Венгрии пресекается королевская династия Арпадов. Совпадение? Или венгры, окончательно изгнав завоевателей, тогда же в 1301 году решили избавиться и от короля Эндри III, который не смог их защитить? А может быть, и прямо сотрудничал с завоевателями? Этот король правил с 1290 по 1301 год. Постоянно вел войну с Альбрехтом Австрийским и своими подданными, выделенным мною автором. И по официальной истории при нем в стране царила анархия. А может быть, шла борьба с вновь пришедшими татаро-монголами, в которой венграм помогали австрийцы? И похоже на то, что в 1301 году орда из Венгрии таки была изгнана. Помимо всего прочего, после 1301 года в Венгрии воцаряется французская Анжуйская династия, та самая, которая с 1268 года после победы папы над Гогенштауфенами воцарилась и в Неаполе, откуда последние были изгнаны. Вообще, Франция оказала большую помощь папе в его борьбе с императором. Надо думать и венграм в их борьбе с Золотой Ордой. Короче говоря, у потомка Мамая и создателя новой Орды Ивана Грозного были достойные геополитические предшественники. Правда, оба в конечном счете потерпели поражение.